«Взаимные клятвы», — уточнил я. «Ну а души? Не сразу. Придется тебя еще раз вызывать. Тогда защиту и единение сделаю сейчас, а знания в следующий раз». Тут же дернулся демон. «Идет», — я сделал шаг к кругу, в котором был заключен мой гость, одновременно сбрасывая плащ и прямо встречая предвкушающий блеск глаз создания. «Как?» — дикий разъяренный крик отдавался эхом в огромном помещении, немного очищенном от следов недавнего боя. «Круция». Высокая худая фигура некоторое время постояла над беззвучно раскрывающим рот магом, после чего сделала какой-то замысловатый жест и человека вывернула наизнанку. «Прибери тут», — небрежно бросил Вальдемар, стоявший неподалеку черноволосой женщине. «Да, господин», — обожающий взгляд, которым одарила уходившего Вальдемарта Белла, заставил на мгновение скривить лицо Антонина, мысленно обрадовавшись, что на его лице маска. «Почему они смогли вырваться, Антонин?» Темный лорд, не глядя на Долохова, прошелся взад и вперед, пока леди Лестринг шмахала палочкой, убирая последствия гнева своего повелителя. «Мы не ожидали, что появится Поттер, да еще и столь хорошо владеющий некоторыми разделами высшей магии. Специальная группа ДМП смогла продержаться чуть дольше, внедренный агент не смог выполнить свою задачу, а Боунс не забыла, как правильно держать палочку. Я ведь говорил, что нам нужно искать выходы на профессионалов, тогда и итог был бы другим». Долохов спокойно встретил полыхающий бешенством взгляд Вальдемарта. «Я ведь говорил, что они не поддержат нас, так как там полно грязнокровок», — Антонин, срываясь на шипение, бросил Реддл. «Наемники могли бы пойти за мной, если бы я дал равные права таким, как Дамблдор или ему подобные. Гриндевальдовцы наполовину состоят из бастардов или маглокровок, по крайней мере те, которые выжили. Где я должен был найти профессионалов?» «Повелитель, позвольте мне». «Заткнись», — рявкнул Антонин, машинально потирая правый бок, куда пришелся мощный депульс от одного из авроров, лишь частично отраженный чарами на мантии. «Я не смогу решить проблему Поттера, пока у меня в подчинении такие вот. Они даже отразить удар щенка не смогли, если бы не я и Робостан». «Я понял тебя, Антонин», — нечитаемым взглядом уставился на него Вальдемарт, нервно перебирая пальцами палочку. «Именно поэтому я хочу тебе представить нашего нового соратника». Он плавно, нечеловеческим движением, скользнул в сторону, протягивая руку в сторону наиболее темного угла, откуда выступила среднего роста фигура, с весьма характерными выпуклостями, что позволяло без долгих раздумий отнести ее к женскому полу. Эбигейл Харри. «Она привела с собой почти полсотни профессионалов, которые помогут нам решить проблему Поттера. Ну и дадут тебе время на формирование нового отряда под твоим командованием, раз уж старый был практически полностью уничтожен в прошлую войну». Антонин скользнул подозрительным взглядом по одетой в темные штаны и куртку женщине, оценил артефактную маску шлема и невозмутимо кивнул в ответ на насмешливо предвкушающий взгляд Вальдемарта. Том любил сталкивать своих подчиненных лбами, так что где бы он ни взял эту Эбигейл, то проще было молча кивнуть, нежели устраивать истерику, как поступила бы Белла. В конце концов, он и правда облажался, пусть и его вины тут практически нет. Развернувшись на каблуках, он, мысленно проклиная мордредового Поттера, пошел к выходу. «Мистер Долохов», — окликнул его женский голос, — «вы не против немного пообщаться?» Антонин молча повернул голову, глядя на маску, по-прежнему скрывающую лицо Харри. «Вы неразговорчивы, да?» — с еле слышным смешком прошептала женщина. «Такой мужчина и такой бука. Фу, таким быть!» Она опять хихикнула. «Можете с ней в любви признаться, он оценит», — напряженно уронил Долохов, заметив огненно-рыжую прядь волос, выбившуюся из-под шлема. Удивленно притормозила женщина, но в следующую секунду наколдовала зеркальце и, прошептав какую-то фразу на испанском, поправила прическу, не заметив, как моментально сузил глаза Антонин. «Северус тоже симпатяшка, но к нему нужен свой подход. Я рад за него, но не понимаю, чего вы от меня хотите. В любовь с первого взгляда я не верю, да и прекрасно знаю, как сейчас выгляжу. Так что давайте все же ближе к делу». Натянув непроницаемую маску на лицо, Антонин открыл дверь в более-менее сохранившееся помещение и жестом пригласил пройти внутрь женщину. Выглянув из-за угла, я убедился, что посторонних нет, и плавно скользнул к закутанной фигурке, практически моментально направивший на меня пистолет и палочку. «Я бы уже успел тебя убить», — флегматично буркнул я, приподнимая шляпу и показывая лицо, на пару мгновений сдвинув маску и артефакт. «Расслабилась ты, Флёр Делакур?» «Ой, расслабилась. «Ну извини», – независимо передернула плечиками девушка. «Я же не ты. У меня несколько иное расписание». Она помолчала и досадливо прицокнула язычком. «Хотя ты прав, надо тренироваться». «Зачем звал?» – без перехода спросила она, убрав оружие и снова запахнув мантию. «Письмо пришло, на, ознакомься», – я сунул ей свернутый пергамент. Пока девушка быстро бегала глазами по тексту, я еще раз осмотрел территорию, используя максимально доступные мне чары и заклинания, так как уже два раза успел попасть в проблемные ситуации, с момента атаки на министерство. Официально там все было в порядке, для мировой общественности и обычного народа, а вот для высшего общества, правящей элиты и еще ряда лиц, все выглядело по-другому. В кресле министра поселился марионетка, беспрекословно выполняющие указания Вальдемарта, причем ряд поправок уже успели внести или наоборот отменили. Хотя бы радовало то, что Визингомат собрать никак не могли, что препятствовало более серьезным изменениям в законодательстве магических Англии, Шотландии и Северной Ирландии. Хотя по некоторым слухам, магическая часть Северной Ирландии начала процедуру перехода к своим собратьям. Пусть те и были в ряде моментов похуже Ридгла, но по крайней мере у них охоты на маглорожденных не было. Горцы тоже волновались, часть кланов оттянула в свои поселения и поместья всю родню и подняли кровавые щиты, готовясь продавать жизнь подороже. Все же у мужчин в юбках были весьма свободные взаимоотношения со статутом и понятиями чистокровности. Так что, прошедшие две недели со знаменательного события были весьма насыщенными, в том числе и для меня. Первое нападение произошло во время визита к Лавгудам, где я наконец-то закончил все дела и еще сильнее двинутый ксенофилиус сутками проводил в обществе своей жены, если ее еще так можно было называть. На формирование ее тела я пустил трех пожирателей, о чем благоразумно не стал сообщать самому альтернативно развитому блондину. И это сыграло свою роль, когда к нему в дом вломилось шестеро каких-то личностей. Их палочки мне любезно отдала Дриада, как и все остальное, что у них было. Ну а тела пустила на подкормку сада, стремительно разрастающегося вокруг дома, ну и на формирование энтов, ритуал на которых я ей подбросил. Нет, ну а что, я всегда был фанатом Толкиена и узнав, что есть реальная возможность увидеть живые поленья, не смог удержаться. Вся проблема была в том, что дриады сваливали из этого мира в домены к сородичам или под крыло к друидам, а без них создавать энта было нереально. После такого визита мы наложили на территорию Фиделиус, а дальше уже за дело взялась сама Пандора, как звали маму Луны, на интуитивном уровне навертев такого, что мне оставалось только грустно улыбаться от зависти. Амулет зеркала для связи, как впрочем и пергамент с протеевыми чарами я им все равно оставил, но думаю псы еще не скоро сообразят, что происходит, а потом будет поздно. Связка маг-дриада способна на такое, что и Мерлин бы осатанел ломать защиту, особенно если им дать время на подготовку. Второй случай произошел во время очередного визита к Грязнуле, но там скорее был трагикомический фарс, нежели полноценное нападение. Четверка слабосилков решила раздеть богатого фраера и подстерегли меня в переулке. Правда, ребята не слишком надеялись на магию, и качественный хук от одного из них едва не стал фатальным, моментально прочистив мой разум и изгнав ненужное презрение к обитателям скрытого мира. Поделил я их по-дружески, двух отдал Грязнуле, а двух отправил к Хафу, радостно встретившему очередных добровольцев. Они оказались беглецами из одного уничтоженного поселения, и особых грехов на них не было, да и то, я отобрал наиболее чистых и без гнильцы. Воевать они смогут не скоро, но я и не мечтал создать легион за неделю. Хотя бы из-за укрытия стрелять будут, и то хлеб. Рано или поздно, но мои точки все равно вычислят, как бы я там не играл в Штирлица, а значит даже арбалетный болт или ночной горшок на голову может сыграть свою роль. «Значит, тебе предлагают встретиться», — протянула Флёр, наконец окончив чтение и сунув мне обратно письмо. «Заманчиво. И тебе тоже, раз уж мы с тобой пока плывем в одной лодке», — хладнокровно буркнул я. «Из меня политик, как из дерьма пуля, поэтому ты мне нужна в любом случае. Да и некому мне больше доверять, чтобы тащить на такую встречу. Ты никому из своих не рассказал, даже жене?» — вздернула идеально очерченную бровь Флёр. «И как ты себе это представляешь? Здравствуй, дорогая, я на самом деле не совсем Гарри, хотя и не уверен, что я не он, но скорее всего не он, но ты не волнуйся, я все равно тебя люблю». И еще в таком вот ключе, на полчаса заикающихся объяснений, да, сарказм пер из меня, как будто прорвало запруду где-то в подсознании. «Ну да», — иронично усмехнулась девушка. «Понимаю твою проблему. Идем». Вместо ответа, я крепко обхватил ее за талию, не отказав себе в удовольствии расположить ладонь чуть ниже, чем оно того требовало, и активировал порт-ключ. Нас выбросило неподалеку от торговца смертниками, и уже через 2 минуты, я заинтересованно изучал смуглокожего черноволосого испанца, Габриэль Хосе Мария Дельгадо, хотя это вряд ли даже треть его имен. Уж если у меня должно быть не меньше 5, то у испанцев, у которых даже не маги дают по 4-5. Зная имя, можно без особых проблем найти человека, это если забыть о малефицизме и схожих областях магического искусства. Поэтому имена маги трепетно хранят и скрывают, сообщая окружающим только 1-2 имени и название рода, фамилию. Присев напротив мужчины, я достал портсигар, любезным жестом предложив угощаться и, ожидаемо получив отказ, убрал серебряную увесистую вещь обратно в карман. Глубоко затянувшись, я пристально посмотрел в глаза своего гипотетического врага. Передо мной сидела фигура пришлого бога. Фигура, пожелавшая встретиться и о чем-то договориться. «Сеньорита, сеньор», он решил начать первым, видимо осознав, что молчать мы можем долго. «Вы знаете, кто я, а я знаю, кто вы». Он пристально посмотрел на меня и перевел взгляд антрацитово-черных глаз на Флёр. «И предполагаю, что сеньорита тоже относится к нашей тесной компании, не так ли? Ты достаточно внятно написал свои условия, и я их соблюдаю, пока еще есть такая возможность», — спокойно ответил я. «И да, она тоже из числа путешественников, только с моей стороны. Я думал, что эта дрянь уже всех переманила на свою сторону», — усмехнулся испанец. «Рад, что ошибся. Канон, надеюсь, знают все?» «Да», — недоуменно переглянувшись с Флёр, я пожал плечами, пытаясь постичь логику его вопроса. «Тогда будет проще, а то был у меня неприятный инцидент», — он недовольно дернул щекой, тут же извиняюще улыбнувшись. «Я тут уже более 10 лет, и только в прошлом году пришло разрешение начать игру. И самое главное, где она будет проходить. Я так понимаю, что ты был последним гостем», после чего и прозвучала команда «Старт». «Но это прелюдия, а суть в другом. Моей госпоже нужны не души, а живые и разумные. Да еще и не любые, а именно люди. Кто она?» Тут же хлестко вылетел вопрос Флёр, испытывающий сверлящий голубыми глазами невозмутимое лицо собеседника. «Госпожа удовольствий, похоти, развлечения и прочего. И люди ей нужны не потому, что она других не приемлет, а потому что они аборигены этого мира. Ну или вейлы могут подойти», — он хмыкнул. «Ее адепты должны исповедовать весьма своеобразный свод правил и уложений, что создает ряд трудностей по вербовке. Главное же то, что я ни разу не воин. Дуэлянт? Да. Интриган? Опять же, в какой-то мере да. Да и много кто еще, но не воин, как и прочие приверженцы культа. Моя госпожа прекрасно понимает, кто такой бог лжи, поэтому решила пойти под руку вашим покровителям, войти в пантеон, на правах младшей богини в этом мире». «Ао», я завис с окурком в пальцах, покосившись на не менее оторопевшую француженку. «Чтобы исключить ряд ваших сомнений, то могу добавить, что она готова на любые клятвы, как, впрочем, и я. Предоставлю информацию на 4 известные мне фигуры, и вы получите доступ к моим ресурсам. Для начала, отложим пока вопрос того, как, собственно, я должен буду узнавать мнение своей или своего покровителей. Давай сперва выясним, а какого хера она решила поменять сторону?» Я впился взглядом в лицо смутившегося испанца. «Бог лжи подобрал себе весьма своеобразного жреца», — задумчиво потер переносицу Габриэль. «Вот скажите, если бы вам надо было добиться результата, как бы вы поступили?» «Ну, построить храм, набрать верующих и прочее. Накопление ресурсов, что он уже наверняка сделал. Создание мощной организации или хотя бы костяк, ядро, да как угодно назови, но смысл один. Создавать себе хирт или дружину, которые бы смогли решать большую часть возникающих проблем, и создать в итоге какую-либо проблему глобального характера. Болезнь, прорыв демонов, угроза Третьей мировой, а то и вообще организовать ее. Хотя маги помешали бы этому. Слишком много контролирующих организаций, начиная от простых магов, церкви или тех же охотников и заканчивая древними, которые вроде как сидят в своих поместьях, но все же бдят». Я затянулся и пожал плечами. «Ну как-то так, по идее, и добавить больше нечего. Разве что, мог бы попробовать создать каких-нибудь мутантов, которые и выступали бы в роли верующих. Было у меня тут знакомство с одной мадам, которая превратилась в такую хрень, что я думал, никогда уже больше на женщин смотреть не смогу. Полупаук-полубаба, пояснил я, в ответ на недоуменный взгляд собеседника. КХММ, я как бы думал вас попугать, задумчиво кашлянул Габриэль, странным взглядом изучая меня. Примерно это и собирается сделать жрец Хиддукеля. Жрица Арахны оставила неплохое потомство, и оно упорно плодится. Сам жрец создает себе, как вы выразились, мутантов, природных врагов для людей, и собирается устроить несколько прорывов, оттягивая внимание от происходящего в Британии. Ему глаз на жопу натянутый моргать заставит, скептически усмехнулся я. Ладно бы как последний шанс, но, я привел это как пример, но, мягко говоря, плохой пример. Большие прорывы, это от 15-й ступени и до 20-й. Даже сорванный прорыв 15-й ступени создаст ту еще проблему, особенно если это будет где-то посреди Парижа или Берлина. Вспышки мутаций, стихийно поднятые кладбища, обострение у психопатов и прочие милые шалости. А если и организовать не один, а к примеру десяток, он в этом мире дольше меня и уж точно не терял времени зря. Целенаправленно подготовленный прорыв не отвести в безлюдные районы, а значит Европа будет моментально выведена из игры на неопределенное время. Повторить то же самое и на Востоке, в Америке и где-нибудь в Африке. И его не волнуют последствия, потому что ему не нужен этот мир. Он рвется дальше. Да и мутанты вполне его устроят в качестве верующих, тем более, что их души ничем не хуже. Ни я, ни моя госпожа, не хотим оказаться в роли жертвенного барана. Под крылом ваших покровителей она сможет закрепиться тут, а под ним. Первое время чумы, невнятно буркнула Флёр, и его не волнуют миллиарды погибших, имея в потенциале вечную жизнь, насмешливо уточнил испанец. Темного лорда сильно волнуют убитые им и его слугами, а ведь он плоть от плоти этого мира. Ну а жрец вообще не факт, что воспринимает окружающих как живых. Или он был в прошлой жизни социопатом, мизантропом или еще чем-то подобным страдал. Среди вас вообще адекватные есть? Задумчиво уточнил я. Это мне говорит человек, который коллекционирует черепа и ведет диалог с помощью молотка для мяса. Иронично протянул Габриэль. И более того, тот, кто пришел на встречу с той, которая спалила на медленном огне пятерку отребья на темной аллее Парижа. Я слежу за основными фигурантами канона, мистер Поттер, и многое замечаю. Вопрос не в молотке, а в том, что миллиарды я отправлять на тот свет не собираюсь. Малфой считал нормальным насиловать и пытать мирных людей. Рон просто свихнулся. По крайней мере, я так предполагаю. Этот жрец готовится похоронить половину населения планеты. Не все так плохо, поверьте. Он не собирается уничтожать людей просто так. Его цель отвлечь, а значит жертв будет минимум. Если все пойдет по плану, а вот уже мы вступаем на тонкий лед предположений и умозаключений. Если я прав, то все так и будет. Но, если он решил сыграть по-крупному или у него какие-то еще планы, то он организует полноценный прорыв, неуверенным жестом пригладив конский хвост, который образовали его длинные волосы, он с сомнением пожал плечами. До этого он играл вполне рационально, только в конечном счете он принесет все население в качестве праздничного блюда своему повелителю. Так ты поэтому сомневаешься в том, что он психопат? Насмешливо фыркнул я. Кто ему мешает организовать портал пробой куда-нибудь не в демонические миры? Это местные не знают, куда там надо открывать. А уж бог-то наверняка подсказал своему слуге координаты. Какая разница его богу, что жрать, душу человека или какого-нибудь эльфа, орка или вообще тентакливидного монстра. Но это в любом случае не особо важно, так как кого бы там он ни притащил, но эту проблему, думаю, решить смогут. Ты ведь так и не сказал, что заставило тебя самого прибежать к нам. Про твою богиню я понял, а ты, Эбигейл Харри, отвел взгляд Габриэль. Она из числа твоих бывших коллег, одна из первых, кого переманил жрец. По сути, кроме тебя и Флёр, остался только один китаец, который ударно громит базы и лаборатории жреца. Малфоя ты убил, как я слышал. Ну а остальные под жрецом. Я иногда получаю ответы от богини, и кроме меня, все остальные фигуры с другой стороны тоже перешли под Хиддукеля. Кроме одной, но она в тесном союзе, поэтому особой разницы в общем-то нет. И ты все равно хочешь поменять сторону? Прищурилась Флёр, бросая на меня косой взгляд. Эбигейл приехала за твоей головой и за моей, спокойно улыбнулся испанец. Доверять жрецу бога лжи, это как говорить о сексе с опытной проституткой-девственницей. То есть, теоретически такое может быть, но каковы шансы? Поэтому я и отказался в свое время, когда он предложил дружить, саркастично хмыкнув, Мужчина налил себе немного вина и сделал маленький глоток. За последний год меня пытались убить 3 раза, пока я не приехал в Британию. После этого, меня пытались убить 8 раз. Вот досье, тут все, что мне известно. Даже если вы тоже скажете нет, то по крайней мере я рано или поздно окажусь отомщен. Он бледно усмехнулся. Значит, я прищурился, подсчитывая количество. За вычетом моих и Флёр, остается 3 игрока за ту сторону и 4 предателя, итого 7. А их вообще обязательно валить или достаточно перебить только фигуры? Я задумчиво почесал затылок. Они как считаются, а то свалит он куда-нибудь в Антарктиду, и что мне делать тогда? Они считаются жрецами того, кто их переманил. Одного переманивала жрица Арахны, нескольких жрец Хиддукеля. Но это не точно, потому что, он замялся, отводя взгляд и тяжело вздохнул. В общем, я получил дар воздействовать на разумных по типу инкубов, если вы меня понимаете. Погоди-ка, я ухмыльнулся. А эта Бигейл не поэтому приперлась сюда? КХММ, глубокомысленно прокашлялся Габриэль. Ты решил поиграть с ним, а в итоге тебя раскусили и прижали к стене, или что-то подобное? Так, я криво усмехнулся. Ты разговорил девчонку, а теперь она горит желанием намотать твои кишки на кулак. А что было раньше? Ее предательство моей стороны фракции или ваши отношения? Я ее не оправдываю, ты не подумай, просто. Она уже служила жрецу, когда я затащил ее в постель. Давай на этом прекратим воспоминания об этом моменте. Хорошо, без проблем, мужик, без проблем. Задумчиво потеребив мочку уха, я покосился на Флёр. Ну хорошо, предположим, что я расплакался и решил дружить. Как? Храм всех богов? Приподнял брови Габриэль. Ты нас спрашиваешь? Я недоуменно посмотрел на него. Я в душе не представляю, как связаться со своей покровительницей, мужик. И более того, я даже не знаю, кто она, ну или он. Понимаешь всю горечь данной дилеммы? Поход в храм всех богов. Там и задай вопрос. На руине вполне себе действующий комплекс, а я 80% уверен, что у тебя кто-то из европейских богов в покровителях. После ряда войн, туда переехали многие верховные жрецы, и сейчас это крупнейший домен-храм в одном лице. И даже если твоего бога там не найдется, то все равно, это крайне мощная точка, где тебе смогут дать хоть какой-то знак. По-другому я и не знаю, что тебе еще сказать, испанец развел руками. Да и вряд ли у тебя в покровителях кто-то давно ушедший. Такие уже и храмов-то не имеют, потому что если уходили с концами, то обеспечивали отсутствие каналов привязки к этой реальности. Да и имена свои старались стереть из памяти. Покопайся в родословной, так как если твои предки предки этого тела служили кому-то, то наверняка. Хелли Морриган, кисло ухмыльнулся я. Одни были скандинавскими некромантами, только не теми, которые поднимают, а наоборот, если так можно выразиться. Хель крайне негативно относится к обычным некросам. Ну а другие? Мда, ао, лицо испанца вытянулось. Однако, это точно, насколько я знаю, да, может какие-то боковые вливания и принесли кровь кого-то, но прямое наследие именно такое. Нет, остальных-то богов они тоже чтили, но мы-то говорим о служении как таковом. Я нервно потарабанил пальцами по столу и резко достал пачку магических договоров. Давай-ка еще раз, но только по-взрослому. Я криво усмехнулся, подтолкнув к нему пергамент. Альбус с наслаждением отправил в рот порцию мороженого и безмятежно скользнул взглядом по Жаклин Леруа, моложавой блондинке неопределенного возраста, от 30 и до бесконечности, после чего посмотрел на Генриха Дагворт Гринджера. Пожилой толстяк мрачно сверлил его взглядом, задумчиво покусывая кончик шикарных усов, абсолютно не замечая этого. «Дамблдор, если ты не можешь, то значит мозги пацану вправим мы», — глубоким контральто произнесла женщина, пристально сверля взглядом наслаждающегося сладостью старого мага. «Да-да», — поддержал ее неожиданно тонким голосом толстяк, — «я уже распланировал, кому передам рот, а тут Уизли сбегает». «Что это значит? Мы поддержали тебя, но где результат наших стараний, Альбус?» Произошли неожиданные изменения, с сожалением покосившись на коробку. Альбус отставил ее в сторону и поднял взгляд на Жаклин. «Я не против, но ради интереса, не могла бы поделиться, как собственно ты собираешься воздействовать на Гарри? Он и так смотрит на твою правнучку с огромным подозрением, а стоит тебе допустить ошибку, и Гарри порвет все взаимоотношения со мной, да еще и всадит кинжал под ребро, на всякий случай. Я не лез в ваши договоренности с Уизли, хотя и не совсем одобряю того, что умную девочку отдадут за Рона, но в конце концов, я не могу вам указывать. С Гарри-то что не так? Твой воспитанник начал лезть туда, куда ему не следует совать свой нос, грубовато высказалась Леруа. Его задача выполнять указания старших, а не строить из себя не пойми кого. За последний месяц погибло 7 магов во Франции, и пострадали мои интересы. Пока еще, я могу исправить ущерб, но он ведь не желает остановиться. Поэтому надо ему помочь понять, что пора. Она неприязненно фыркнула, в ответ на попытку возразить Дамблдора. Альбус, я прекрасно знаю, что он не покидал пределов Британии, а если и покидал, то на слишком незначительное время. Но ведь есть и другие способы добиться этих целей, например наемники. Мы поймали пару отбросов, которые выполняли роль глаз и ушей при группе профессионалов, которых нанял какой-то островитянин. Покопавшись еще немного, я могу твердо сказать, что это твой сопливый избранный. И либо его успокоишь ты, либо это сделаем мы, а заодно и лишим тебя поддержки. Значит, это все же правда? Да, Флемонт и Юфимия на вашей совести? Неожиданно холодно осведомился Альбус, впиваясь пронзительным взглядом в лицо женщины. После нескольких секунд напряженной тишины, он криво усмехнулся и перевел взгляд на бушующее море, прекрасно видимое из небольшой беседки, где сидели маги. Альбус, ты словно политическая девственница, поморщился Генрих, нервным жестом приглаживая роскошную каштаново-волосую гриву. В политике пригодны все методы, если твой оппонент глух к доводам. Поттерам предложили выбор и они выбрали смерть. Смерть выбрали вы, глухо уронил Дамблдор. Я поговорю с Гарри, только боюсь, что к списку его врагов добавится 2 новых имени. И это хорошо, если 2, а не больше. У него широкая душа и размах немаленький. Побеждают не махальщики, Альбус. Лондонские блэки были сильны и где они сейчас? Поттеры были сильны и опять же, где они? Лестринджи, Краучи, Лонгботтомы и прочие. Мы не машем руками, зато имеем силу и вес. А Поттер, брезгливо дернув уголком губ, Жаклин скрестила руки под внушительной грудью, обтянутой мантией небесно-голубого оттенка и высокомерно посмотрела на усталого старика, которым в этот миг выглядел Альбус. И не таких ставили на колени. Накрутивший пару лет хроноворотом сопляк, так и останется щенком, а не волкодавом. Я требую, чтобы ты решил этот вопрос или можешь забыть о нашей поддержке. А если у Гарри есть другая поддержка, что тогда? Спокойно усмехнулся Альбус, миролюбиво улыбнувшись своей собеседнице. Ему уже пытались угрожать, но в итоге пока своих врагов хоронит он. Может, стоит попробовать договориться более. Хватит. Я повторяю в последний раз. Если не решишь ты, то значит избранным станет Лонгботтом. Жена героя тоже неплохо, думаю Гермиона справится с этой ролью. Особенно когда я с ней поговорю и объясню. Раз уж Уизли не справились, то это их проблемы. Хотя я слышала, что ты упорно возражал против небольшой помощи в правильном выборе Поттера. Пара капель любви и твой ненаглядный мальчик воспылал бы истинной страстью к дочери бывшей Пруэт. А дальше все бы шло без проблем. Или ты хочешь сказать, что полукровка сумел бы понять и что-то сделать? Тебе не жалко свою правнучку? Прищурился Дамблдор, устало глядя на упертую бабу, привыкшую к порядкам столетней давности, но забывшую, что помимо беспрекословного подчинения словам старших и многого другого, там существовала и кровная месть. Зато об этом помнил Гарри. Нет, Альбус, может, и пошел бы на то, чтобы прикрыть глаза, только вот ряд всплывших обстоятельств, да грозная тень церкви и ордена охотников за спиной Поттера недвусмысленно демонстрировали, что в этом случае даже смерть не спасет от мести. Да и не было у него желания тормозить Гарри, так как в этом случае пожиратели опять бы заперли в Азкабане, а лет через 10 выпустили бы на свободу. Родни у тех хватало, а стариков, помнящих ужасы войны, не осталось бы. Дамблдор уже примерно представлял дальнейшее развитие ситуации и не строил иллюзий. Правнучку, с непонятным выражением на лице переспросила женщина. Ее мать ублюдок от союза с выкормышем Гриндевальда. Она мне не внучка. Пусть радуется, что я позволила ей жить, а не утопила в пруду. Да и Генриха вон пусть благодарит. Если бы ему не потребовался наследник, то... Я понял тебя, Жаклин, смиренно кивнул Альбус, мысленно перебирая старых знакомых и подсчитывая потери от разрыва соглашений с Леруа и Дагворд Гринджерами. Можно было бы, конечно, сделать и правда ставку на Невилла, но невзирая на то, что он не был таким тюфяком, каким талантливо прикидывался, предводителем он тоже не был. Ярко выраженный талант к земле и жизни, что в целом делало его весьма сильным магом, но далеко не воином, который требовался в данный момент для испуганных обывателей. Зато вот Гарри, да при правильном пиаре, а нужные знакомые уже подготовлены, и когда потребуется устроить целые оды в его честь, вполне подходил на эту роль. Да, не идеал, с точки зрения официальной политики, зато его мировоззрение в какой-то степени устраивало самого Альбуса. Ну и жена вполне подходящая, о чем, впрочем, он пока постарался замять все слухи. Нимфодор вполне сможет сдерживать особо острые перегибы характера своего супруга, а Гермиона... Дамблдор задумался, машинально поглаживая бороду. Умная, целеустремленная, но в итоге пока что не более чем пешка в руках своей же прабабки. Может Гарри намекнуть, скользнула непрошенная мысль в глубине подсознания, и Альбус бросил косой взгляд на высокомерную роль лицо собеседницы. Примечание к части. Гриндевальд проповедовал правление магов над маглами. Волдеморт признавал лишь чистокровных и в некоторой степени темных созданий, хотя, насколько в таком случае он честен, это тот еще вопрос. Оборотни ведь не только из чистокровных создавались. Полная колода без джокеров содержит столько карт, особь неизвестного вида кита, которая регулярно отслеживается в равных местах океана с 80-х годов по причине крайне необычного пения на этой частоте. Тяжело вздохнув, Альбус поправил проклятую конечность, на которую весь разговор косились его собеседники, и кряхтя начал подниматься из кресла. Генрих, бросив насмешливо вопросительный взгляд на Жаклин, улетел на несколько метров назад, мысленно вознося хвалу качественно зачарованной одежде. Большая часть защитных артефактов оказались полностью истощены или вообще рассыпались прахом, не выдержав чудовищной мощи остановленных вражеских чар. Поэтому он еще раз поблагодарил модницу-любовницу, регулярно таскавшую его по весьма дорогим мастерам, зато их зачарование умудрилось спасти его жизнь, отправив в Генриха комбинированный, по типу матрешки, комплекс чар и заклинаний, где под одним проклятием пряталось другое, а за ним скрывалось голодное нетерпение третьего, а то и четвертого. Обратным движением трансфигурировав защищенный от подобного стол, под ошарашенным взглядом Жаклин, Дамблдор обмотал женщину в каменный кокон, пользуясь легкой растерянностью сильной ритуалистки, но плохой дуэлянтки. Следующее движение палочкой, поднимающийся с земли ошарашенный Зельевар, лег обратно, также оказавшийся в плену созданных из воздуха тяжелых кандалов. Вытряхнув из рукава небольшую косточку, старый маг раздробил ее очередным заклинанием и подтянул к себе двух своих пленников, моментально активируя межконтинентальный портал. Запрещенная штука, потому как вела не к портальным площадкам министерства или еще куда-то, но главное, чтобы эти места контролировались аврорами или дмпшниками. Этот же вел в совершенно другое место, да еще и умудрялся проигнорировать большую часть пограничных чар и арканов, которые накладывались и поддерживались веками. Выйдя на небольшой полянке, он наложил дополнительные чары на пленников, попутно избавив их от всего лишнего, и вызвал Феникса, который уже перенес достаточно внушительный груз в кабинет самого Альбуса. «Знаешь, в чем твоя ошибка?» Он устало посмотрел в помутневшие глаза Жаклин, от пережитого шока, видимо, потерявшую способность внятно рассуждать. «Я ведь все-таки лично победил Геллерта, того самого, от которого вы все удирали с диким визгом. Так почему вы так самоуверенно ведете себя? Привыкла отсиживаться за спинами наемников или бить из-под тишка? Нет-нет, не напрягайся, можешь помолчать. Твой ответ мне не интересен», — рассеянно уточнил Дамблдор, совершенно проигнорировав наложенные на женщину чары молчания, из-за которых та даже промычать не могла. «Я ведь уже смог подобрать ключики от потайных дверей в сознании к Гарри. Хотя верно и обратное, он тоже смог найти тропинки к моей душе. В конце концов, как правильно он заметил, либо я директор Хогвартса, либо конченная тварь еще похуже Волдеморта. Не сказать, что я не самокритичен, но кое-какие обстоятельства вынуждают меня вспомнить о том, что на моих плечах повис важнейший долг перед обществом». Он прошелся по кабинету, искоса поглядывая на тела, валяющиеся на полу. «ГХМ куда-то меня не туда повело, вам не кажется? Ну и ладно». Он подошел к одному из портретов и, сдвинув его в сторону, залез по пояс внутрь тайника. Покопавшись там некоторое время, он, вскоре, довольно крякнул и задвинул портрет обратно, бережно удерживая в руках какие-то весьма древние на вид браслеты, пояс, диадему и еще кучу непонятных цепочек, блешечек и прочего металлического хлама. «Быть директором такой школы весьма тяжело, моя дорогая», — доверительно сообщил Дамблдор, не торопясь сбрасывая мантию и начиная процесс с подготовки к какому-то ритуалу, как с ужасом поняли пленники, до этого еще на что-то надеявшиеся. Особенно после появления министерства и передачи ряда полномочий по контролю над Хогвартсом в их руки. Стоило очередному директору чуть-чуть проявить непослушание, как моментально перекрывали то единственное, что буквально необходимо для замка. Поставки раз в несколько лет жертв на камень замка. Основатели не были средневековыми бледными фиалками, какими является основная масса современных магов и ведьм. А нет, он насмешливо покачал головой, четверо, которые заставили уважать себя окружающие племена и древние ковины. Уж точно не одними интригами или лестью. Друидам было плевать на лесть, их волновала только воля их богов и природы. Волшебные народы, магики и прочие также могли дать фору в сладкоголосых речах, особенно те же ситхи, у которых был не один век на оттачивание этого ремесла. Бесчисленные сотни королей, герцогов и прочих местных правителей, ну и их придворные чародеи, тянули под себя все и всех, а уж детей магов они бы точно не пожелали отпускать в непонятную школу. Основатели сумели заставить уважать, бояться или просто относиться с достаточным опасением, чтобы суметь построить или захватить, тут легенды расходятся, этот замок. Создали школу и спустя 10 лет уже имели такое количество преданных им вассалов, союзников или единомышленников, что помышлять об агрессии в адрес замка рисковали немногие. А нет, они были, в конце концов, пара дворов фирии и ситхи, несколько вампирских гнезд и лесные эльфы, которые некогда жили в глубине запретного леса. Дамблдор задумчиво пожевал губами, недоуменно вертя очередную деталь ритуального одеяния, судорожно вспоминая, куда ее надо прилаживать. Теперь не живут. Если бы эти лесные еще жили как-то более дружно, то неизвестно, кто бы победил, но у них там хватало противоречий. Ты, наверное, пытаешься понять, зачем я тебе это говорю. Чтобы ты вспомнила, какие тогда были времена, облокотился на столешницу, холодно глядя на пленницу. Тогда купить раба проблемой не было, если знать, куда обратиться. Восточные и северные рынки предоставили основателям недостающих рабов, которые под руководством своих хозяев построили или переделали Хогвартс. Была только одна проблема. Слишком разная магия или вернее подход к ней, что создавало проблему дестабилизации всей защиты, а соответственно могло в один прекрасный момент убить обитателей замка. Выход нашла Равина, причем еще с самого начала знала, что и как, поэтому решением проблемы стали жертвоприношения. Я не знаю, как и что она там сделала, но это работает, если есть жертвы. И вот тут-то и вступает то самое министерство, которое, пользуясь своим положением, начало давить на директоров. Ведь если не проводить ритуал, то замок будет тянуть силы из ответственного за это, меня, тяжело вздохнул Альбус. Делать это все в тайне, так ведь тогда заметит улучшение самочувствия и появятся вопросы. А это в свою очередь рано или поздно приведет к тому, что... он устало махнул рукой. Зато сейчас особо переживать не стоит. В Визингамот меня не пригласят, а из МКМ исключили. Ну а в школу я и сам не пущу проверяющих от министерства, так как в старых договорах нет такой организации. То, что Финиас Блэк в свое время заключил ряд соглашений, беспокоясь об увеличении своей власти, ну вот пусть с него и спрашивает министр, за разрыв этих бумажек. Мне даже интересно в какой-то мере, что теперь будет делать Том, когда я выдерну у него из-под ног одну из ступенек его идеологии. Он же так кричит о традициях, ну вот я и воскрешу одну из них. Основатели не имели недостатка во врагах, а значит и в жертвах. Они беспокоились о детях, пусть и преследуя сугубо эгоистические соображения. Теперь и я беспокоюсь. Вас лет на 5 хватит, а то и на 6, ну а дальше пусть другой директор ломает свою голову. Альбус оттолкнулся от стола и изобразил сложный, вычурный жест палочкой, направив ее на стену кабинета. С коротким скрипом и скрежетом, часть стены разошлась в разные стороны, словно лепестки какого-то невиданного цветка, продемонстрировав взгляду спуск куда-то в недра строения. Я быстро перебежал проезжую часть, бросив мимолетный взгляд на неприметную парочку, притулившуюся в углу шалуньи и гоблинского херда, где мне назначили встречу. Пятеро моих спутников, с головы до пяток закутанные в мантии, шли чуть позади, отсекая угрозу из-за спины, что и дало мне возможность моментально увидеть своего знакомого. «Приветствую, пакость старая», я присел за столик, глядя на одноглазого старика, через все лицо которого, от верхней губы, шел бугрящийся шрам, проходя через всю голову и теряясь где-то на спине. Часть скальпа у него также пропала в неведомых далях, видимо одномоментно с глазом, так же как и левая ноздря. Не стоит пытаться вступать в рукопашную со старым оборотнем, предварительно уничтожив его потомство. Но, как бы там ни было, а портальщиком он был отличным и частенько приезжал в Британию, в целях экономии лично ползая в одном проклятом домене, собирая необходимые ингредиенты. Сопляк, с чувством выдавил из себя старик, небрежно поправляя черную мантию плащ из кожи тролля, со вставками драконьей чешуи. Бронированные вставки из какого-то металла, были окрашены в те же цвета, что и остальная часть его одежды, что позволяло ввести в заблуждение часть врагов, которых у старика хватало. «Я принес заказ, пацан, и остальное тоже сделал», недовольно пожевал он губами, бросив короткий взгляд на соседний столик, где сидело пятеро магов и две ведьмы, являющихся его охраной и одновременно родней, в той или иной степени. 12 межконтинентальных порталов, способных вытащить из-под щитов Конгресса или Ильверморни. Про ваш Хогвартс не знаю, все же его создавали в старые времена, когда шли на все, чтобы защитить себя. Так что, уж постарайся использовать их в другом месте. Для пролома таких щитов я сделал 6 пробойников, но дальность действия не более 5 километров. И это, ты учти, слухи ходят, что за тебя кто-то цену хорошую предлагал, так что посильнее оглядывайся. Не хочу терять постоянного клиента, сварливо буркнул старик, подталкивая ко мне небольшой мешочек с товаром, а обратным движением забирая ключик от сейфа в Гринготтсе. Надеюсь, что ты знаешь, что делаешь, пацан. Очень надеюсь, я на тебя поставил. Он хрипло расхохотался и, дернув левой рукой, исчез с легким хлопком, оставляя меня в одиночестве. Правда, недолгом. Короткий шум схватки из-за спины, резкая автоматная очередь и грохот бомбарды, а дальше я уже активировал свой пробойник, уходя в двойной прыжок. Сперва вырваться из-под антиоперационного купола, проклиная дороговизну таких вещей и мудаков, любящих золото и желающих заработать на моей голове, а следом еще один. Вывалившись посреди леса, я тут же рванул в ближайшие заросли, прекрасно понимая, что гнаться за мной будут упорно. Если не произошло накладки и меня не пытался поймать кто-то еще, Эбигейл Харри оторопела уставилась на пустой стул, где только что сидел Поттер, и пропустила момент, когда наконец-то додавили отчаянное сопротивление группы прикрытия. Как бы она ни относилась к поведению избранного, но тот никогда не бросал своих, да и бить в ответ умел и, главное, никогда особо не уклонялся. Так почему, во имя покровителя, он свалил Эби Нбанга, негр, которого она нашла несколько лет назад и сумела увидеть в нем неплохой потенциал, в итоге сделав своим заместителем, да и не только, резким движением вздернул одного убитого. Это псы, под империалили зельями со схожим эффектом. Он, видимо, почувствовал что-то, почему и притащил с собой их. 3 пса и 2 могла, но с оружием обращаться умели. Судя по наколкам, они из какой-то банды. Подошел Мигель, уроженец солнечной Аргентины. Сенсоры уже пытаются уловить следы портала, так что далеко не уйдет. В крайнем случае выйдем на его убежище. Этих леди даже помехами не сбить. Он опасливо покосился на 2 фигуры, с явно нечеловеческими пропорциями, что-то пытающихся нащупать в воздухе, слепо водя руками по нему. Хотя, вполне возможно, что слепыми были как раз сами маги, а полупаучихи вполне себе все видели. Есть отклик, радостно оскалился южноамериканец, заметив какой-то знак, поданный одной из них. Перенесясь по следу, они потратили еще несколько минут на поиск следующего следа, и теперь стояли посреди леса, пытаясь уловить, куда мог деться Поттер. Эбигейл, осознав, что пацан уходил пешком, моментально вызвала оставшуюся на базе группу с собаками и предвкушающе улыбнулась. От специально выведенных ищеек еще никто не уходил на своих двоих. Вперед! Она сделала шаг и резко застыла, почувствовав, как на территорию опускаются антиоперационные барьеры и еще что-то, что она пока не смогла определить. В следующее мгновение раздался дикий крик одного из бойцов, ногу которого раздробило медвежьим капканом, оставив болтаться на одних сухожилиях. Не спешить, его убежище где-то рядом, так что считайте, что на безбедную старость уже заработали. Да и на обучение в академиях тоже, прошипела женщина, накладывая на себя дополнительную защиту. Спустя полчаса она уже не была уверена в своих выводах, потеряв 8 ищеек и 17 боевиков в разнообразных ловушках, которыми оказалась напичкана эта территория, с которой теперь еще и не выйти. Магловские мины, капканы, волчьи ямы, пары ям со змеями и небольшая группа драмарогов, буквально втоптавшая в землю одну из пятерок, слишком далеко отошедших от основной части отряда. Правда, утверждать, что Поттер обошелся только этим, она все же не могла, наглядно увидев, как одного ее бойца разорвало в рунной ловушке, а второго растворило каким-то зельем. Немного помявшись, она все же попробовала связаться с Волдемортом, чтобы попросить подмоги, но связь не работала вообще. Ни связные зеркала, ни протеевы чары, ни магловские телефоны. «Держаться плотнее», — рявкнула она, настороженно прощупывая территорию перед собой с помощью диагностических чар. Один из бойцов сделал шаг вперед, в следующее мгновение отлетая назад от удара огромным бревном, практически бесшумно упавшим вниз. Бойца спас щит, но ему это помогло весьма слабо, так как затылком он встретился с вековым стволом дерева, расплескав содержимое своей головы по дереву. Длинная очередь, а следом еще одна из густых зарослей неподалеку, отправила в страну мертвых трех боевиков, после чего растительность буквально испепелили осатаневшие от бешенства и потерь бойцы Эбигейл. Подойдя чуть ближе, один из наемников активировал замаскированную противопехотную мину, отправившую еще двух магов в страну вечной охоты. Трое других обзавелись ранениями различной тяжести и не смогли вовремя отреагировать на площадное заклинание, превратившее землю под ними в болото, спустя две секунды застывшее ледяным катком. «Тебе конец, тварь!» – завизжала взбешенная Эбигейл, совершенно перестав понимать, что происходит. «Так и будешь вечно прятаться по кустам?» «Конечно буду!» Пробурчал я себе под нос, шустро уползая подальше от ПМС-ящей бабы. Уж точно не рвану с шашкой наголо, дура. Детский сад, трусы на лямках, честное слово. Ты мне еще дуэль предложи. За спиной раздался еще хлопок взрыва, а следом отборный мат моих оппонентов, неожиданно обнаруживших пару сотен инфери. Причем не где-то впереди, а у себя под ногами. Ну, или вернее, они провалились под землю, а там их уже встречали с нетерпением. В конце концов, я ведь не приглашал их за собой, это они хотели познакомиться. Вот пусть и докажут, что достойны этого или сдохнут в процессе прорыва. Сама Эбигейл, если это, конечно, она, безусловно имеет пробойник и вполне способна свалить из негостеприимного леса. Хотя я старался, наверчивал всякого, но самокритично признавал, что поломать опять-таки реально. Только вот свой отряд она точно оставит тут. 9 километров нашпигованного всем чем только можно леса, это серьезный аргумент, пусть часть ловушек и разрядили животные. Я правда старался выбрать такое место, где животных бы было по минимуму, но форс-мажоры есть всегда. Остановившись, я достал бинокль и вскоре заметил медленно передвигающихся боевиков, которые начали долбить заклинаниями перед собой, таким путем обеспечивая безопасность передвижения. Минус лазерным наведением они точно не ожидали, усмехнулся я, глядя на рухнувшие на землю три тела, и пятитонного куска скалы, который прилетел из-за моей спины, после чего два наемника шли задрав головы вверх. Парочка особо умных личностей попытались ударить огнем, сжигая все и вся, но тут же получили воздушным ядром в самую гущу пожара, которая вывернула немалый пласт земли и полыхающих деревьев. А дальше я уже ничего не успел сделать, так как появилась то ли дриада, то ли лешие поджигатели повисли на оживших ветвях деревьях. Воспользовавшись удачным моментом, я извлек барабанный гранатомет, отправив 5 гранат к сбившимся в кучу наемникам, после чего рванул подальше от разборок. Разъяренные лесные духи разбираться не будут, кто там самый виноватый, а кто нет. Тем более, что по факту я и притащил сюда этих пожарников. В победу лесных жителей я не верил, все же наемников там еще много, но вот сбежать вполне сможет, а на пути отступления попадусь я. Очередной дикий вопль разрываемого на части мага подстегнул мои передвижения, пока я наконец не вылетел на небольшую поляну, где меня ждали Флёр с Нимфодорой. Генри тоже был где-то неподалеку, по своему обыкновению растворившись в тенях и выжидая момента. Судя по звукам, там сейчас то еще веселье, прищурилась француженка и, дождавшись моего кивка, надела маску. Большая часть отряда похоронена, надо будет потом поползать, собрать трофей, но где-то 5-6 дойдут. Костяк ее отряда весьма опытный, я дернул щекой, услышав наступившую тишину. Я все же был прав, когда решил брать их в лесу, в городе они бы нас поймели, а тут растерялись. Немного, но все же, и этого хватило, чтобы начали допускать ошибки. Поправив маску, я осторожно достал железный нож из проклятого металла и застыл на одном месте, дожидаясь появления остатков преследователей. Если знать как, то можно сделать много интересного. Ну а я знал, благодаря знаниям наставника, который не стал прятать самые черные секреты магии. Мать проклятая своим ребенком, очень хороший материал для создания бледного подобия негатора. Пришлось полазить, но нашел пару таких, которые предоставляли своих детей во временное пользование всяким извращенцам. Может, есть и еще какие-либо варианты, но за что еще могут дети ненавидеть своих родителей лютой ненавистью, мне в голову не пришло. Ну разве что, насильники, но там отцы, а мне нужны были именно женщины. Даже полный магл мог выдавать на пике эмоций пусть и слабые, но полноценные проклятия, и души таких матерей были буквально пропитаны детской бессильной ненавистью и болью. Эбигейл вывалилась из кустов в сопровождении 7 бойцов. 4 мужчины и 3 женщины, как я мимоходом отметил, в тот момент, когда в затылок одному из них вошел такой же нож. Генри среагировал моментально, тем самым отвлекая внимание крайних боевиков на себя. Легкая заминка, пока они пытались понять, куда делась их магия, и в середину их строя ворвался я, вбивая нож в грудь еще одному боевику и тем самым продлевая действие антимаги. Клинок разрушался быстро, да и создан такой артефакт был изначально для убийц антимагов, так что тратить время на переговоры или предлагать сдаться я не собирался. Скользящий шаг к очередному наемнику, и боевой нож с легким хрустом пробил ему горло, тут же режущим ударом разрезая кожу на лице его соседки. Мимо пролетел огненный комок, бессильно разлетевшийся облаком искр от соприкосновения с антимагическим полем, но тут же массивный валун смял крайнего противника, видимо, нимфодора или флер все же вспомнили как надо. Смяв боковым ударом колено новому противнику, я уклонился от оторванной головы еще одного, Генри тоже не терял время зря, и вбил нож в грудь последней противницы. Обернувшись, я увидел, что самой Эбигейл нет ни среди трупов, не просто в обозримой видимости. Ушла, блять. Я злобно пнул один из трупов, отправляя его в полет к ближайшему стволу дерева. Твою мать, зато ее отряд уничтожен. На формирование нового ей потребуется не один год. Так что цели мы достигли, ну не совсем, но все же, пожала плечами Делакур. Тем более, что в мире сейчас хватает проблем, так что она скорее всего будет с остатками своих бойцов за тобой охоту вести. Вот именно, что будет. Поморщился я, сдирая маски и артефакты с убитых и пытаясь увидеть хоть одно знакомое лицо. Но нет, знакомых рож не обнаружилось. Оставить ее в живых или нет, вот в чем вопрос. Потоптавшись на одном месте, я все же достал блокнот и отправил короткое послание, машинально сунув в рот сигарету и присев на поваленное дерево. План сработал как надо. Слух, запущенный среди определенной публики, в итоге привел ко мне желающих получить мою голову. Причем без единой потери с моей стороны, только вот самая главная мишень ушла. У меня была возможность получить ее голову, дело было в цене за эту услугу. Ну что же, я глубоко затянулся и открыл завибрировавший блокнот, прочитал пришедшие сообщения и отправил еще одно свое. Иногда приходится договариваться с не самыми приятными личностями. Эбигейл яростно махнула палочкой, разнося какую-то тумбочку о стену комнаты, пытаясь успокоить очередной приступ ярости. Знала ведь, ну знала же, демоны бы его побрали, что Поттер хитрозадый ублюдок, но нет, посчитала себя умней. Ну а кто бы не посчитал, если он приперся в глубину одной из темных аллей, где у него точно не могло быть друзей или союзников. Да там все посетители были ее бойцами и шансов у него не было. Кто же знал, что у него качественный пробойник, способный пробить стационарные антиоперационные щиты. Вот и она не знала, тем более не предполагала, что группу тот притащит не свою, а марионеток. А-а-а, с диким криком, больше похожим на вопль раненой тигрицы, она отправила еще одну порцию заклинаний в стену. «Развлекаешься?» Мужской голос прозвучал как отрезвляющий холодный душ, когда она резко развернулась, вскидывая палочку на скрип двери. «Войти можно? Или заводишь?» Со смешком уточнил неизвестный. «Ты?» – брезгливо посмотрела она на вошедшего. «Чего тебе надо?» «Позлорадствовать приперся?» – с неприкрытой угрозой прошипела она. «Нет», – спокойно и, пожалуй, даже миролюбиво покачал головой мужчина. «Я хочу помочь, а ты потом поможешь мне. Все честно». «Ну, излагай», – с сомнением пожала плечиками женщина, небрежно создавая из воздуха пару кресел и приглашающе махнув ладонью. «Ты пытаешься поймать Поттера, а это в корне неверно. Шрама головы будет воевать до упора, даже в безвыходной ситуации не сдаваясь и не опуская руки. На переговоры он не пойдет, но можно пойти другим путем, предвкушающе улыбнулся гость. У него ведь остались друзья, которые ходят в Хаксмит. Так почему бы не пойти другим путем? Пусть он бегает за тобой. Там куча охраны. В те дни, когда туда идут ученики, как по-твоему я смогу похитить их, если при малейшей опасности туда прибудут деканы и учителя, среди которых далеко не только Дамблдор опасен. Тот же Флитвик нас с тобой разложит на органы и даже не запыхается. Снейп, если брать именно магическую дуэль, тоже порвет без особых проблем. МакГонагалл, Спраут, Вектор и прочие далеко не слабые маги, пусть и уступают как боевики вышеперечисленным. Женщина с сомнением покачала головой. Я уже прикидывала этот вариант и поэтому отложила его на лето, если не сумею достать Поттера сейчас. Ты не берешь в расчет меня, самодовольно усмехнулся мужчина, неторопливо стягивая маску. Ао, так ты готов, предвкушающе пропел Эбигейл, слегка наклонившись вперед и понимающе качнув головой. Значит, он согласен на мои условия, медленно протянул мужчина, посильнее натягивая капюшон мантии, чтобы никто не увидел лицо. Согласен, с легким акцентом ответил ему собеседник, точно так же не желающий демонстрировать свое лицо, хотя в торговце смертниками и так серьезно относились к вопросам конфиденциальности. Специальная система чар, рун, артефактов и многого другого позволяла сидеть двум магам на расстоянии вытянутой руки и так и не увидеть друг друга. Если, конечно же, посетители изъявили бы такое желание. А я, значит, должен достать голову этой странной бабы, задумчиво протянул первый мужчина. Ну и прочие мелочи. Странное, заинтересованно наклонился к нему иностранец. Чем именно? Знает очень много того, что по идее не должна знать. Например, о привязанности с ней по крыже Эванс, о некоторых секретах темного лорда. Еще кое-какие мелочи. По отдельности ничего странного, но в целом создает весьма странную картину. Да и он замялся, подбирая слова. Она слишком уж строит из себя какую-то Мордрит, я даже и не знаю кого. Или же она не Харри. Это достаточно старый род, не английский, но воспитание там на высоте. Она же ведет себя как какая-то могла из современных. Ну не ведут так себя барышни из старых семей, просто не ведут. Даже конченые нимфоманки вроде Беллы то умудряются делать это так, что ты продолжишь считать ее достойной женщиной. А это, я понял, перебил его собеседник. Значит, тебе проще будет это сделать, раз уж она такая, он слегка хмыкнул. Согласен, чего уж тут, глупо разыгрывать вечную преданность, когда тебя используют как домовика. Ему нужны только галлеоны из наших сейфов или же артефакты из оружейных, а советы он предпочитает игнорировать. Да и пока его спонсировал в основном Малфой, мне было в целом плевать. Теперь же он тянет и мое состояние, при этом еще и с азиатами собирается заключить договор. Догадаешься, что именно он им пообещал? Тихо хмыкнул мужчина. То же самое, что и другие в подобных ситуациях. Женщин, источники и трофеи, пожал плечами иностранец. Все логично. Вот именно, грустно усмехнулся первый мужчина. Скажем так, часть пожирателей отправила своих родных за пролив или в Ирландию после предварительных переговоров. Он отправил Беллатрикс с лидерами азиатов, напоследок приказав, чтобы та выполняла все их прихоти. Скажем так, это Малокова обрадовало. Может она, конечно, и та еще штучка, но уж точно не заслужила такого. Особенно когда та вернулась и мы наглядно увидели последствия. Он передернулся, неосознанно сжав бронзовый кубок, не замечая, как сильные пальцы буквально сминают металл. Поттер согласен помочь, забыть все, и прикрыть тебя своим влиянием. Даже готов пойти на конфликт с противоположной стороной, если придется. На тебе нет особых грехов, ну и в частности перед его родом ты чист. Никаких аскабанов, специальных лагерей или походов на очистку проклятых доменов. После окончания войны ты просто можешь жить как обычный маг. Он даже поможет вернуть ту часть твоего имущества, которую смогли разворовать. Единственное что... Так это с кровниками придется разбираться самостоятельно. То есть, он не даст демонстративно убить тебя, но от наемных убийц прикрывать не будет. В общем, как по-моему, так отличное предложение. Да я не спорю, что отличное, хмыкнул пожиратель. Проблема в том, что не факт, что я еще достаточно долго пробуду важным звеном вальпургиевых рыцарей. Он постепенно все сильнее склоняется к новым кадрам, старые отодвигая на задний план. Кому-то не верит. Кто-то слишком долго пробыл в Азкабане, третьи подвели его в чем-либо. В общем, мне нужны гарантии, что Поттер понимает это и не пошлет меня, дождавшись удобного момента. Иностранец несколько секунд молча смотрел на собеседника, а затем махнул ему за спину. «Можете считать, что гарантии у вас есть?» Я присел напротив мужчины. «Она слишком сильно мешает мне, а в ближайшее время у меня намечается ряд важных дел, поэтому если вы решите эту проблему, то я уже буду рад. А азиаты вам не мешают? Ну мало ли, вдруг их попросите того?» Ехидно осведомился мужчина, бросив короткий взгляд на притихшего иностранца. «Я их и так найду, ну, или они меня. Меня волнуют лишь несколько разумных, чья смерть крайне важна, а остальные по возможности. Меня бы даже не волновала эта война, если уж быть честными друг перед другом, если бы не убийство моих родителей, а затем и попытки отправить меня на встречу с ними. Я, знаете ли, очень люблю жить и очень не люблю умирать». «Больно», — доверительно улыбнулся я. «Мне, знаете ли, тоже в последнее время стала нравиться жизнь», — иронично хмыкнул мужчина. «А до этого вы мечтали умереть?» — недоуменно уточнил я, слегка сдвинув шляпу на затылок и вглядываясь в магическую черноту под капюшоном. «Тяжелые времена», — пожал тот плечами. «То, что вы говорили о Белле, правда», — прищурился я, решив не давить на мужчину. «Про нее и азиатов?» — едва заметно дернулся мой собеседник. «Да, одному из них она чем-то приглянулась, и он прямым текстом попросил ее на ночь. Учитывая ее ненормальную привязанность к темному лорду, то она бы прямо там могла. У них много магов, так как очень много населения, и они готовы заполонить страну, пусть и не очень сильными, боевиками. Доставлять будут на кораблях, или порталы, одни люди или будут еще кто-то. Как они вообще встретились? Основная масса придет на кораблях в течение пары недель, точных сроков не называют. То ли нам не доверяют, то ли сами не уверены. Часть придет порталами, но таким путем перекидывать будут сильных боевиков. Ну, по системе Владимирова если брать, то где-то на втором октане. Ну или шестой ранг по шкале Брейхера. То есть слабее Флитвика, но сильнее Снейпа, если сравнивать с подчиненными или союзниками Дамблдора, подытожил я. Однако...